Глава 10. Я отнесся к сопернику с должным уважением, дал ему возможность показать, на что он способен, но не играл, это вещь опасная. Можно заиграться и продуть бой. Получив момент, провел подкат в ноги, уронил противника на спину, поймал шею в ножницы из ног и придушил. Сдаваться он не хотел, так что я выиграл бой, когда он потерял сознание. «Долго возился, мог победить раньше». Недовольно сказал Джамир, когда я поднялся на трибуны. «Интересно было посмотреть, что он умеет. Мало ли, узнал бы что-то новое», — сказал я. «Понимаю, но будь осторожнее, особенно когда пойдет финальный бой. Просто сразу вырубай, когда увидишь возможность. Ставки очень велики. Да и иметь дело придется, скорее всего, с командой из этой академии. Они тут самые сильные противники». Так оно и оказалось. После серии боев двух других команд в финал прошла команда командирской академии, одержав 3 убедительные победы кряду. «Видели, как они хороши по предыдущим боям?» — спросил нас Джамир. «Теперь вы неплохо представляете их манеру сражаться. Но учтите, что и они видели вас в предыдущем бою. Не повторяйте те приемы, к которым они теперь могут быть готовы». Несмотря на весьма убедительную победу, я все же смотрел на предстоящие схватки с оптимизмом. Манера сражаться у этой сильной команды была очень стандартной, а я как раз и обучал своих бойцов сражаться против стандартных противников. С моей точки зрения, схватка с предыдущей командой из армейской академии была для них сложнее из-за нестандартного стиля боя их тренера. После получасового перерыва провели жеребьевку. Мой оптимизм укрепился. Мне выпало сражаться с самым серьезным противником из всей команды. Я его во время предыдущих боев приметил. Очень техничный боец, но и слишком уверенный в своих силах. До схватки со мной эта уверенность базировалась на серьезной основе. Он действительно на голову превосходил своих противников. Постараюсь использовать эту самоуверенность в свою пользу. Но первый бой выпало провести Рабушу. Мой бой был вторым. 30-летний противник моего соседа выглядел так, что с него можно было рисовать вербовочные плакаты для пунктов набора добровольцев в армию. Монументальный, как скала. Когда на такого смотришь, сразу понимаешь, что солдаты в его подразделении находятся в надежных руках, да и страну он может защитить. К счастью, нам повезло, что Рабыша вообще трудно смутить хоть чем-то. Он такой наглый и напористый, что авторитетов никогда не признает. Бой с маститым противником он провел просто блестяще, демонстрируя как разумную осторожность, так и готовность атаковать при удобном случае. За 8 минут он просто вымотал своего возрастного противника, и тот открылся для серьезной комбинации, которая последовала молниеносно. Один кулак прилетел в челюсть, второй — в висок, как я и учил своих бойцов. Соперник Рабыша рухнул на арену. Чистая победа. Похвалил Рабыша, спускаясь на арену для следующего боя. Соперник спустился чуть раньше и посмотрел на меня с ухмылкой, ясно говорящей, что я молокосос в его глазах. Меня это полностью устраивало, и я скорчил печальную рожу. Неужели мне повезло, и он не смотрел мои предыдущие бои, пребывая в полной уверенности, что в команде из Королевской Академии Магии для него не может найтись достойного соперника? Бой начался, и я вскоре понял, что снова оказался прав. Противник вел себя так бесстрашно, словно никак не мог проиграть этот бой. И даже подзадоривал меня атаковать, опуская низко руки. Надо же, как мне повезло. На каждую провокацию я старательно реагировал, атаковал. Но слишком медленно, словно иначе и не мог. И тут же поспешно отступал, когда атака захлебывалась. Улыбка с лица соперника уже не сходила. Он полностью уверился в том, что ему противостоит мальчик для битья. Как вдруг он упал на землю, и его нога оказалась в моем захвате. Я слегка развернул ступню на болевой, давая ему шанс сдаться. Но обескураженный таким поворотом событий, противник не нашел ничего лучше, чем впиться зубами в мою ногу. Я признаю, что в настоящем бою такой поворот возможен, когда ведешь схватку не на жизнь, а на смерть. Противника не грех и загрызть, если иначе выжить не получается. Но для учебного боя я решил, что это слишком, и одним мощным рывком сломал ему ногу, заставив потерять сознание. Укус оказался неглубоким, лекарь за 5 минут его вылечил, но я попросил его заняться работой так, чтобы я мог наблюдать за следующим боем. Рокси, которой выпало сражаться следующей, скорее всего, слила бы свой бой, если бы не неожиданный финал моей схватки. Ее противника я тоже присмотрел во время предыдущих схваток, признав в нем мощного и техничного бойца с огромным опытом. Но, видимо, обидевшись за командира команды со сломанной ногой, он обрушился на нее, как ураган, спеша отомстить, отыграться на девчонке и вообще не думая о технике. С Рокси так нельзя. Она от давления на нее только воодушевляется и начинает работать лучше, чем если противник ведет себя осторожно. Она пока паршивый боец атакующего плана, но просто превосходна в защите. Подножка против вошедшего в раж противника сработала как нельзя лучше, а затем у него на спине оказалась и сама Рокси, заломив ему руку. К счастью, ее ломать не пришлось. Соперник признал поражение. 3 выигранных схватки, и наша команда становится победителем. Трибуны безмолвствовали. Такого финала никто не ожидал. Команда командирской академии проиграла в родных стенах, да еще и в 1-х 3 схватках. Поддержать нас было некому, кроме Джамира, но тот, понятное дело, орать как студент не стал, только светился весь от счастья. Тут же провели торжественную церемонию награждения. Мне, как командиру команды, вручили золотой венок. Тяжеленный оказался, зараза, не меньше 4 килограммов. Вручили призы командам, занявшим 2-е, 3-е и 4-е места. Чем ниже было место, тем меньше был венок, и все они были уже серебряными, даже без позолоты. Сразу после этого начался торжественный прием. Был он значительно богаче, чем вчера, хотя и вчера все было обустроено довольно неплохо. Но сегодня блюд на столах было раза в 2 больше, и среди них попадались и редкие диковины для настоящих ценителей. Я таковым не являлся и всегда предпочту хорошо прожаренного рябчика с вкусной подливкой. Смеси пас с рыбой, засунутой в раковину гигантского моллюска. Что касается алкоголя, то я обнаружил по-настоящему старые вина, чему был немало удивлен. Похоже, что у этого приема спонсоры получше, чем у вчерашнего. Меня вместе с Джамиром подозвали к ректорам академий, среди которых сегодня, к моему удивлению, оказался и наш ректор. Поздравили с победой, похвалили, и мне понравилось, каким довольным был наш ректор. Кажется, у него появился еще один веский довод не отдавать меня с сестрой на опыты следователям из Королевского корпуса стражей. И это для нас очень даже хорошо. Мы с Рабашем ушли с приема, когда он был в самом разгаре. Меня ждала дуэль с наемным убийцей. Джамир и остальные члены команды пожелали идти поболеть за меня, хотя, конечно, не знали всей остроты ситуации. Ритуал по началу дуэли ничем не отличался от того, что был принят у нас в академии. Единственное отличие — на трибунах практически не было зрителей. Думаю, даже те, что знали о дуэли, предпочли остаться на приеме. Я бы и сам остался, была бы возможность. Кормежка там была знатная. Секунданты выступили и ушли, на арену спустились мы с Лабером. И, наконец, местный седой профессор дал сигнал начинать. Я, естественно, много думал над тем, как Лабер попытается меня сегодня убить. Пришел к выводу, что явно не при помощи чистой магии. Значит, яды. Но каким образом? В любом случае было понятно, что сокращать дистанцию с ним точно не стоит. Чем дальше дистанция от противника, работающего при помощи ядов, тем в большей ты безопасности. Ситуация немного прояснилась, когда мой противник выхватил небольшой самострел. Правилами это не запрещалось. Под запрет попадали только любые артефакты и взрывчатка. Хоть ты крепостной самострел притащи с собой, более-менее опытный маг будет иметь достаточно времени, чтобы поставить против стрелы щит. И выглядеть ты с таким оружием будешь не очень солидно, словно заранее признаешь, что как маг ты слабее своего противника. Мне же было интересно, чем именно заряжен самострел. Для любителя работать с ядами выбор был очень богатым. Чего только не придумали за столетия. Ясно было, что вряд ли самострел заряжен обычной смазанной ядом стрелой. Нет, там явно что-то посложнее. Существуют заряды, которые после выстрела разделяются на десяток ядовитых стрел, тем больше разлетающихся в стороны, чем дальше они летят. Есть полые стрелы, заполненные ядом, который распыляется при взрыве и поражает дыхательные органы жертвы. И те, и другие удовольствия недешевые, нужен действительно смертоносный яд. Да и специалистов, способных сделать такие снаряды на должном уровне, можно по пальцам пересчитать. Но я уверен, что могучие готовы заплатить за мою смерть любую цену и помочь убийце разжиться любым редчайшим снаряжением для этого. Но Лабер начал атаку не стрельбой с самострела, а запустив в меня воздушную стрелу. Я лишь лениво отшагнул в сторону с ее траектории, отправив в его сторону каплю льда. При этом, поскольку убивать соперника не планировал, направил ее на уровне живота. Даже если Лабер ее не заметит, она лишь ранит его, а не убьет. Но Лабер заметил, хотя я и атаковал с абсолютно каменным лицом, ничем не выдав каста этого малозаметного на дальней дистанции заклинания. Значит, старшие братья натаскали его в магии, даром, что он сам не учился в Королевской академии магии. Они-то отучились полный курс. Лабер отступил в сторону с траектории заклинания, затем помчался ко мне, сорвавшись с места в бег. «Все ясно. Именно яд его надежда на выполнение заказа. Вот он и сокращает дистанцию. Бежать от него, повернувшись спиной, опаснее, чем сражаться с ним лицом к лицу. Я стал бомбардировать его капельками льда, самым быстрым из малозаметных и дешевых заклинаний». При этом раскидывал их по разным траекториям, от колена до живота, да еще и по сторонам, если решит увернуться. Убивать соперника я по-прежнему не планировал. Сделаю это только если буду вынужден. Лабер догадался, что бежать дальше не стоит, рухнул на колено и спрятался за воздушным щитом. И через полсекунды от его щита отрикошетила первая из моих ледяных капель. Если бы я хотел его убить... Самое время было сейчас кастовать водяную плеть, чтобы разбить ему голову, как докину. Заклинание-то сложное, и от мага-первокурсника его не ждут. Но я отошел неспешно на 15 метров назад, не сводя глаз с противника, восстановил прежнюю дистанцию между нами. Только остановился, как Лабер подскочил и помчался снова ко мне прежним манером. Послал ему под ноги огненный шар. Противник тут же присел, закрываясь щитом, но взрыв огненного шара на такой дистанции даром не проходит, хоть немного, да оглушит. Послал тут же второй, стараясь, чтобы он угодил слева от щита. Лабер его заметил и тут же отгородился с той стороны еще одним воздушным щитом. Бухнул второй взрыв, и в этот раз в щель между щитами угодил язык огня, подпалив моего противника. Тот сразу вывалился из-за щитов вправо, но туда уже летела очень низко моя ледяная капля. Я рассчитывал на то, что после двух близких взрывов противник ее не заметит. Все рассчитал верно. Лабер не пробежал и 3 метра в мою сторону, как наткнулся на нее и, споткнувшись, зарылся носом в песок арены. Капля льда хоть и маленькая, но бедро человека прошивает насквозь, создавая незабываемые яркие болевые ощущения. Правда, Лабер тут же подскочил и присел, заградившись от меня новым воздушным щитом. Выхватил из кармана скомканный бинт, одним движением расправил и принялся перевязывать рану, чтобы не истечь кровью. Я ему не мешал. Пусть надеется, что я много маны уже истратил. Он же не знает, что я быстро ее возобновляю. Трибуны не поняли моего мотива и одобрительно загудели, решив, что я благородно даю раненому противнику время на перевязку. А вот Джамир недовольно покачал головой, когда я поймал его взгляд. Не, ну в обычной ситуации он был бы прав. На смертельной дуэли глупо так себя вести. Но он же не знает, что я не планирую убивать своего противника. Лабер управился за 2 минуты. Хотя, когда встал из-за щита, повязка сразу окрасилась кровью. Ну да, капля льда чуть больше 1 сантиметра диаметром. Есть откуда кровить. Он рванулся было снова ко мне, но покачнулся. Отбегался. С таким ранением теперь только хромать. По этой части я и сам большой специалист. Сообразив это, Лабер наконец поднял свой самострел и выстрелил в меня. По классике нужно было ставить щит, но я так сделал бы только, если бы был уверен, что стрела обычная. А вот в этом случае я резко прыгнул в сторону и оказался прав. Стрела, воткнувшись в песок метрах в 10 за мной, взорвалась облаком брызг. Поставь я щит, то после взрыва часть капель неминуемо попала бы на меня. Интересно, что там за яд у убийцы? Все эти телодвижения ослабили пояс сюртука Лабера. Его полы немного распахнулись, и я увидел торчащие из перевязи рукояти небольших ножей. Наверняка они метательные и смазаны ядом. Запасной вариант, если не удастся справиться со мной при помощи самострела. Все-таки я правильно поступал, пресекая его попытки приблизиться ко мне. Стоит одному такому ножику в меня попасть, и мне конец. Разочарованный выстрелом Лабер похромал ко мне, я с такой же скоростью неспешно отступал спиной назад. Убийца на ходу принялся заряжать вторую стрелу в самострел. Это меня разозлило. Никак не угомониться. Пустил в него огненный шар, целясь в ноги. Он ответил мне тем же, потом рухнул на колени и закрылся воздушным щитом. От огненного шара я предпочел увернуться резким прыжком влево. Он летел на уровне моей груди, поэтому взорвался слишком далеко от меня, чтобы мне хоть как-то повредить. А вот посланный мной низко огненный шар взорвался у верхний край воздушного щита моего противника, наверняка доставив ему острых ощущений. Я тут же послал еще два, один низко слева, другой справа. Лабар поспешно поставил два щита слева и справа, и мои огненные шары взорвались один за другим, причем один взорвался у левого щита, не нанеся большого ущерба, а вот второй пролетел на метр дальше установленного сбоку щита, и взрыв от него ударил по убийце. Его хорошо так приложило, даже одежда занялась огнем. В этот момент местный судья счел возможным прекратить поединок, объявив, что я победил. Всем было ясно, что дальше Лабер много не навоюет. Серьезная рана в бедро, шок от близкого взрыва и горящая одежда. Мне он больше не опасен. Его самого спасать надо. В обычной ситуации я бы первым поспешил на помощь к своему противнику. Но сейчас я лишь помахал рукой судье, показывая, что я понял приказ и прекращаю использовать магию. Магический барьер тут же убрали, а спасать Лабера побежал местный целитель. «Надеюсь, у тебя были веские причины играть с ним, как кот с мышью», — недовольно фыркнул Джамир, когда я подошел к нему. Трибуны вокруг были пусты, так что я счел возможным ответить правдиво. «Конечно, были. Это наемный убийца. Мы с ним договорились, что он отстанет от меня, если не сможет меня убить на этой дуэли». Джамиру мой ответ не понравился. Он снова фыркнул и сказал: «Если он убийца, надо было его убить сразу же, а не возиться с ним столько времени. И ты очень наивен, если уверен, что он сдержит слово и откажется от идеи тебя убить». «У меня были веские причины, чтобы оставить его живым. Убей я его, и его наниматели тут же бы об этом узнали и отправили бы нового убийцу или убийц. Но он жив. И это означает, что они продолжают рассчитывать на него. Значит, раз он вышел из игры, мои шансы спокойно вернуться в Академию, не опасаясь попасть в засаду, будут выше. Отстанет он от меня, потому что я знаю, где живут его братья. И он хочет, чтобы они и дальше оставались живыми». Я не случайно разоткровенничался. Вовсе не потому, что победил, и в моих жилах бурлила кровь после боя. Нет. Моя нынешняя команда мне нравилась. И Рокси, и парням, за исключением Рабаша, в котором я до сих пор не был уверен, я планировал вскоре предложить вступить в мой клан. И, сказав это, я хотел посмотреть на их реакцию на мои слова. Испугаются или нет? Пожелают остаться в стороне или выкажут сочувствие и поддержку? Джамир, похоже, по моим взглядам на них понял, в чем мой план, потому что промолчал, давая членам моей команды высказаться. Очень опытный он человек, не просто тренер, а и жизнь повидал. «В любом случае, мы пойдем все вместе, так что защитим тебя на обратном пути», — горячо сказала Рокси. «Да, Эйсон, мы одна команда», — поддержал ее Шенкер. «Не волнуйся, прорвемся!» — не остался в стороне Рабыш. И только Пилет промолчал, задумчиво подняв и опустив брови. Ну что же, это был тест, который он не прошел. То ли чрезмерно пуглив, то ли сам по себе, но в следующем составе моей команды его не будет. А вот Рабыш, при всех моих сомнениях из-за его таинственности, повел себя достойно. «Раз такое дело, то, думаю, нам имеет смысл вернуться в Академию прямо сейчас, чтобы не дать времени твоим врагам организовать засаду», — сказал Джамир, лукаво посмотрев на меня перед этим. «Возможно, мне лучше все же пойти одному, чтобы не подвергать опасность остальных», — покачал головой я. «Накину капюшон на голову и пойду прямо сейчас. Вряд ли мои враги будут нападать на всех молодых людей, выходящих из командирской академии сегодня. Этак они могут нарваться на серьезные неприятности». «Погодите, у меня есть план получше», — сказал Рабыш, подняв руки и не дав высказаться начавшим протестовать Рокси и Шенкеру. «Давайте составим компанию нашему ректору, когда он будет возвращаться в академию. Нападать на члена королевской семьи, да еще и архимага, никто в здравом уме не решится. А если все же решится, то ректор нас так поддержит, что любые убийцы либо сбегут, либо погибнут на месте». «А ты хитер», — уважительно сказал Джамир. «Да, это лучшее решение. Я отвечаю за каждого из вас, раз уж вывел вас из академии на мероприятие. И мне не нужны нелепые случайности на обратном пути. Возвращаемся на прием, я подойду к ректору и расскажу о состоявшейся дуэли, на которой его студент разгромил в пух и прах студента армейской академии. Заодно спрошу, можем ли мы сопроводить его на пути назад. Главное, чтобы он вообще планировал возвращаться в академию, а не имел какие-то другие планы на вечер. Иначе наш замысел не сработает. Но об этом мы тут же узнаем, и тогда сможем дальше думать, что делать».